слабости понятие относительное, рассуждает Семенов. Если сравнивать генеральных конструкторов, то какая слабость у Туполева? Барство. У Лавочкина — беспечность. Ильюшин — слишком серьезный человек, и я не знаю у него недостатков. Говорят, он был суровый человек. Вроде бы у него и доброты нет. Много лет у нас был вооруженец Виктор Александрович Федоров. Умер. Ребятки, а вы хоть раз были на могиле? Ведь там все поросло травой. Не были? Как же так? Надо поехать тому, кто его хорошо знал. Какие вы все-таки бессердечные. Сейчас человек заболеет, и никто не интересуется, что с ним, чего не было при Ильюшине. Правда, все мы были молодые, мало болели, не умирали. Я работал со многими генеральными, тогда они назывались главными, с Лавочкиным, Туполевым, Черановским, Григоровичем, Чижевским, могу сравнивать. Ильюшин сам повсюду лез. Другие конструкторы скажут: «Это дело не мое, у тебя есть руководитель, пусть он и думает, как конструктору работать». А Ильюшин сам лез и руководителя направлял. До прокладочки изучал вопрос, почему так, а не иначе. «Сначала нанеси фон, — говорил, — то, что окружает конструкцию. Тогда будешь видеть, в каком объеме тебе надо проектировать. А то некоторые нарисуют конструкцию, а потом оказывается, что она и не вписывается в нужный объем. Зря потеряно время. Вот почему у нас был дружный и сильный коллектив. Наши чертежи всегда признавались самыми технологичными. Ильюшин говорил: «Чертеж, даже правильно сделанный, но неряшливо оформленный, — это жестокие ошибки в производстве». Во все влезал. Поэтому и получались хорошие самолеты. А ведь есть конструкторские бюро, которые проектируют новый самолет, а про те, что эксплуатируются, забывают. Барахтается там второстепенный состав, доводит эти самолеты. Особенно в этом отношении был демократ, что ли, Лавочкин. Он очень хороший человек, был общительный, с ним приятно было поговорить, пошутит, посмеется. У Ильюшина это не проходило. Где бы ты ни был, всегда чувствовал дистанцию. И по возрасту мы были на 10-15 лет моложе его, и не только. Всегда был для нас старшим товарищем. На панибратство не переходил. Мало было таких конструкторских бюро, которые бы так тщательно доводили свои самолеты. Поэтому наши машины очень долголетние. Может быть, Туполев более масштабно смотрел, может быть. Любил влезать в неизведанные проблемы, хотя сам же говорил, что на самолете не должно быть более одной проблемы. Иногда достоинства перерастают в недостатки и наоборот. Зависит от условий. Ильюшин лез и в технологию, и в серийные самолеты, широко все охватывал, но это приводило к тому, что все остальные, кто в этом участвовал, не были столь инициативными. У Туполева технолог Викторчик — это действительно технолог. И на Антоновской фирме был классный технолог, а у нас так и не получилось. Это недостаток. Все брал на себя, решал сам. И каждого конструктора заставлял думать о технологии. Каждый конструктор должен быть технологом. Одна из заповедей Ильюшина. Технолог, мол, может найти в твоем чертеже ошибку, но новых идей от него не жди. И ни одному конструктору не давал в помощь технолога. У него была великая присказка, добавляет Шапошников. если хочешь сделать что-то серьезное, то за 8 рабочих часов ничего не сделаешь. Все сильные люди, все великие, талантливые люди, конечно, работали по 14-16 часов. Он искренне, не ради показухи, много читал, цитировал даже Платона. Сидишь и думаешь, а я Платона и не читал. Большое самообразование, хотя крестьянско-плебейское происхождение. Это, как говорят, штрихи к портрету. А была просто жизнь. За 2 дня до выпуска первого серийного штурмовика 8 марта 1941 года сотрудники ОКБ невесело стояли у праздничного номера стенной газеты. Там сообщалось о решении наркома авиационной промышленности Шахурина перевести ОКБ в Воронеж. Ильюшина назначили главным конструктором Воронежского завода номер 18, и весь коллектив должен был переехать в Воронеж. Конструкторское бюро фактически закрывали. В газете была наклеена фотография строящихся домов по улице Героев Стратосферы в Воронеже, где предстояло жить ильюшинцам. Наши КБ хотели отправить в Воронеж из-за того, что Сергей Владимирович настоял на запуске штурмовика в серию, и Сталин дал указание запустить самолет в Воронеже, говорил Лещинер. Приказ наркома о переезде в Воронеж произвел впечатление разорвавшейся бомбы. «Когда нас по очереди вызывали и спрашивали насчет Воронежа, — говорит Борок, — большинство наотрез отказались. Едва ли не половина сотрудников ушла из организации. Осталось 100 человек. Ильюшин вынужден снова обратиться к Сталину. Он написал ему, что из-за этого приказа ОКБ вообще перестанет существовать, и страна потеряет лучшую конструкторскую организацию. Если же ее невозможно сохранить, то он просил послать лишь его одного на Воронежский завод, чтобы наладить там серийное производство штурмовиков Ил-2. Создать трудоспособный коллектив единомышленников и энтузиастов несравненно труднее, чем самый хороший самолет, писал Ильюшин Сталину. Эти слова широко известны. Ильюшин писал Сталину, что занимается новым штурмовиком, и для этого ему нужна организация. Если ехать в Воронеж, то там нужно строить не только жилье, но и помещения для КБ, цехи, опытное производство, ангары. Против Ил-2 выступали военные. Их мнение сыграло не последнюю роль в том, что ОКБ решили закрыть и в течение месяца выселить. «Нельзя сказать, что Ильюшин был баловнем судьбы», — писал Яковлев. «Ему все приходилось пробивать». Я в гостях у Александра Сергеевича Яковлева. Смотрю то на него, то на фотографию со Сталиным, висящую на стене. «Товарищ Яковлев, знающие люди говорят, что вы слишком много времени уделяете отделке своих самолетов. Это так?» — спросил тогда у него Сталин. «Знающих людей много, а специалистов мало», — ответил Яковлев. — Как вы сказали? — Специалистов мало? — Давайте поговорим, — сказал Сталин, и они пошли по аэродрому. — Все, сел Яковлев. Не будет его больше, — шушукались в толпе. Но толпа осталась толпой, а Яковлев станет прославленным конструктором самолетов. «Важно иметь свое мнение», — говорит Александр Сергеевич. «В 1940 году меня вызвал Молотов, сказал, что я включен в состав делегации для встречи с Гитлером, и спросил, как я на это смотрю. Я ответил: «Как прикажете, Вячеслав Михайлович». «А вы сами-то свою голову имеете?» «Спасибо за доверие. Это другое дело. Своим языком надо разговаривать». Мне довелось видеть Гитлера. Что говорить? Сильный противник. И если бы мы пошли не за Сталиным и Молотовым, а за такими, как Бухарин, у нас бы авиации не было. Работал в ВСНХ Ларин. Его дочь стала женой Бухарина. К Ларину явилась за помощью депутация от авиационных заводов, когда они были в бедственном положении. А он сказал: «Мы авиационную промышленность ликвидируем. Республике Советов она не нужна так же, как фабрики духов и помады». Это еще задолго до Хрущева. Чем бы немцев встретили? Все, от кого зависело, были против штурмовика Ильюшина, но Сталин приказал запустить его в серию. Ильюшин стоял на своем. Он не отказывался выполнять приказ наркома, но и подчиняться не спешил. На всякий случай приготовил чемоданчик с парой белья и сухариками, понимал, что может последовать за таким отношением к нему начальства. В дверь позвонили. Двое в форме НКВД предложили Ильюшину быстренько собраться, посадили в машину и увезли, ничего более не сообщив. Приехали в Кунцево. «Если не возражаете, товарищ Ильюшин, — сказал Сталин, — поживите у меня. Здесь, надеюсь, вам никто не будет мешать работать». У Сталина никакой роскоши, украшений, но огромное количество книг, рассказывал потом Ильюшин своим сотрудникам. Все стены в книгах. Он читал по ночам по 300-500 страниц. Меня поразили его железная кровать и солдатское одеяло без пододеяльника. Мы вместе питались, щи, гречневая каша, никаких разносолов. Ильюшин прожил у Сталина неделю. «Конечно, за эту неделю я измучился до предела», — признавался Сергей Владимирович. «Выдержать темп работы Сталина непросто». Даже Ильюшину с его трудоспособностью непросто. В один из таких дней Сталин привез конструктора на заседание Политбюро с участием авиационных специалистов. Говорили о путях развития авиации. Выслушав разные мнения, Сталин сказал: «А теперь послушайте, что думаем по этому поводу мы с товарищем Ильюшиным?» И высказал то, о чем долго говорили на даче. Ильюшинское КБ осталось в Москве. Сергей Владимирович сохранил организацию и пробил Ил-2. Вышел приказ на заводе в Филях запустить Ил-4. Возникли срочные работы и по штурмовику, вспоминает Лещинер. Прибежал Ильюшин: «Дима, не берут штурмовик, обзора не хватает». Просидели ночь, опустили нос самолета вместе с двигателем, получили нужный обзор, и самолет завершил госиспытание. Так Ил-2 стал «Горбатым». Это прозвище сопровождало штурмовик всю войну. Мы и опустили двигатель, и перекомпоновали масло-радиатор. «Все было в таком темпе сделано», — вспоминает Литвинович. Он действительно титанически много работал. В этом отношении мы могли только следовать ему, и он всегда заряжал своим оптимизмом, желанием работать. Если он приходил с новым заданием, то сам весь загорался. Это был увлекающийся человек. Но время было строгое. Провинившийся получал хорошую накачку, однако Ильюшин отходил, и если человек понимал свою ошибку, то к нему не было никакого зла. С самого начала в КБ происходил отбор кадров Ильюшинской школы. Он мог даже увольнять людей, которые не справлялись. Из нашей моторной группы он уволил Геннадия Ильина за серьезные ошибки в схеме заполнения топливных баков нейтральным газом, но и за другие нарушения. Приходит человек утром в проходную, а там на него нет пропуска и никаких разговоров. Он допускал, что можно что-то сделать не так, но иногда говорил: «Вы никогда не были лицом к лицу с прокурором, а я был, и я вас от этого оберегаю». Были случаи, когда ему приходилось отвечать перед прокурором, и он все брал на себя. Ему приходилось отбиваться и от требований военных, и мы просто любовались им, настолько он ярко и аргументированно объяснял и доказывал, что в конце концов с ним соглашались. А на следующий день говорил нам: «Ребятушки, я приехал на дачу, окунулся в речку, скинул с себя весь этот груз и пришел на работу свежим». Энергия у него, дай Боже, была. И это «ребятушки» означало, что он на нас надеется, доверяет нам. Как он работал с другими конструкторами, скажем, с двигателистами? Конечно, его работа не чета всем теперешним бюрократическим оформлениям. Столько бумаги пишется. А он едет на двигательный завод, или к нему приезжали Микулин, Шевцов, Люлька, Кузнецов, и все вопросы решались в принципиальном обсуждении и очень по-товарищески. Было ли это в силу личных отношений или большого авторитета Ильюшина? Конечно, авторитет у него был еще, когда он работал начальником главка опытного самолетостроения. В те административные времена большой начальник — это все. «До войны штурмовую авиацию фактически ликвидировали», — говорит Анохин. «Сказали, что она не нужна. Летчиков ушло из авиации бог знает сколько. Когда война грянула, я на истребителе МиГ-3 штурмовал, а на нем брони не было, его даже пуля пробивала. Ильюшин создавал, мучился, ночи не спал, коллектив мучился, а он рубил, спокойно рубил, чтоб сделать лучше. А Ил-2 не порубил, ждал». Заводы стали выпускать серийные штурмовики. Подключили много заводов — Воронежский, Кировский в Ленинграде, Подольский, Ржевский. К началу войны изготовили 249 машин. Не все они успели поступить в летные части. В строю оказалось немногим более сотни. Если бы не упустили время, могли бы успеть сделать около 1000 машин. Но так получилось. «Конечно, виновные были сурово наказаны», — пишет Яковлев. «Но каким наказанием можно искупить ущерб, нанесенный в данном случае нашей обороне?» Я ничего не хочу придумывать, и потому привожу много свидетельств непосредственных участников, с которыми мне довелось беседовать. Говорят, лживый историк хуже фальшивомонетчика. Это относится и к писателям. «Началась война», — вспоминает Литвинович. «Ильюшин собрал нас. Теперь мы должны работать втрое больше и лучше. Он был твердо уверен в нашей победе». «Нас объявили на казарменном положении», — говорит Микулин. «На нашем 45-м заводе у метро «Сталинская» поставили койки, диваны. И все, кто к нам приходил с других заводов, оставались у нас. Рядом стояли столы конструктора и технолога. Один чертит, другой смотрит и сразу же составляет технологию, тут же по телефонограммам заказывает на Урале материалы, паковки. Только в России, только у нас могла быть такая феерия. На Воронежском заводе люди не уходили с рабочих мест даже во время воздушных налетов. Уже в августе 1941-го завод наградили орденом Ленина. Но немцы подходили к Воронежу, и пришлось эвакуироваться. В дороге начался тиф. Эта страшная болезнь в 1944 году унесла из жизни конструктора Ермолаева. На эвакуированном заводе стали строить Ил-6. Это был Ил-4 с дизельными двигателями. В ту пору дизели были в моде. Они работали на солярке и сразу не вспыхивали. Дизели Чаромского стояли на танках Т-34. Огромные бомбардировщики П-8 летали на дизелях. Однако на большой высоте эти двигатели задыхались, а порой и глохли. Пришел приказ эвакуировать и наш завод из Москвы в Куйбышев, говорит Микулин. Составили список людей, которые должны были вывести с собой мотор и все относящееся к нему. Из стали делали ломы, выковыривали станки и через 4-5 часов грузили их на платформы. Завод, строившийся не один десяток лет, вывезли за 3 дня. Прохожу по заводу, стоит громадный станок. Иду назад, станка нет. Такой был энтузиазм — спасти завод. Октябрь. В Куйбышеве начались холода. С платформ станки краном спустили, кругом снег идет. Подвели электричество. Женщины, дети на деревянных ящиках под открытым небом, под снегом стоят и вытачивают детали самого мощного в мире мотора. Завод Ильюшина был за Волгой. Мы туда посылали готовые двигатели, и штурмовики горячими улетали на фронт. С точки зрения государственной, на что способен русский человек? Ведь войну выиграли только русские. — восклицает Александр Александрович. — Ни в одной загранице не смогли бы за 4-5 месяцев создать двигатель на серию, когда для него ничего не было. А в это время Ильюшин рядом, на Безымянке, создавал новый завод. — Это было очень правильное решение, — говорил Сергей Владимирович. — Там, вблизи Куйбышева, хотели строить электростанцию. А потом все быстро переоборудовали и построили завод, который буквально решил исход войны. Решил исход войны. Думается, в этих словах нет преувеличения. Ил-2 стал самым массовым самолетом Великой Отечественной. Не зря по роли и по значению его ставят рядом с танком Т-34 и пушкой Грабина, тем, что спасло Отечество. К этому ряду я бы добавил нашу картошку. А вначале, безусловно, русский народ. Не толпа, не быдло, а то, что образует особую форму. Народ, о чем плохо говорить нельзя, ибо это понятие мистическое. Именно народ не растерялся, выделил из своей среды руководителей и на заводе без крыши стал строить оружие победы. В каждую эпоху народ бывает разным. Бывший директор завода на Безымянке Белянский вспоминает о своем аэрограде. На пустыре, в стороне от железной дороги, точно в сказке, неожиданно быстро возник завод-гигант, где рождались штурмовики. Собственно, это даже был не завод, а целый авиационный комбинат, город заводов. Он состоял из самостоятельных предприятий заводов, двух самолетостроительных, моторного, подшипникового и завода по выпуску брони. Война торопила всех, а морозы крепчали, Масло в станках застывало, лопались станины. Люди тогда раздували в самолетных цехах костры, кое-как обогревались и вновь с упорством собирали каркасы штурмовиков, продолжали клепать, варить, лить, стыковать узлы. Уже в декабре 1941 года Аэроград полностью подготовился к выпуску штурмовиков меньше, чем за 2 месяца. В мирных условиях потребовалось бы не менее 2 лет. В октябре 1941, когда немцы подошли к столице, московский завод тоже перебазировали за Волгу, и в марте 1942 года первые 3 ила ушли с заводского двора на фронт.